Среднее сословие затронуто здесь было умно, ловко и метко. Памфлет распространялся быстро, высказывая затаенные чувства среднего сословия. В нем указывалось на упадок материального благосостояния, одним словом, на все преимущественные интересы последнего. Этот памфлет помог Генриху IV столько же, как выигранные их победы. В мае 1594 года начальник Бастилии Бриссак продал ему город за 1 600 000 ливров. Бриссак в это время был губернатором Парижа. Его называют предателем, но в сущности он был только исполнителем намерений среднего сословия. Он продал королю то, что и без того принадлежало ему. Вскоре Генрих IV поспешил вступить в сношение с папою, но страсти, разожженные лигой, еще не утихли, мы увидим впоследствии. Лекция 42, 23 марта. Мы видели, что Генрих IV проложил себе, наконец, дорогу к престолу вторичным обращением к католицизму. Провозглашенный по смерти Генриха III дядя наварского короля, кардинал Бурбон, под именем Карла X, был слишком незначительный, потом преклонных лет старик, не имевший влияния и могущества. Карл X Бурбон, кардинал Франции с 1589 года. Фамилия Гизов, долго стоявшая во главе судеб Франции, разделилась по смерти двух братьев, убитых в Блуа. Глава этого семейства, герцог Майень, вел не без чести войну против Генриха IV. Карл, герцог Майенский, 1554-1611 годы. Но не решался идти той же дорогой, какой шли более даровитые его отец и брат, так что в сущности Генрих не имел уже себе серьезного противника. Между тем, как испанская партия встречала себе много сопротивлений в национальности французской. В 1594 году Генрих IV вступил в Париж. Сверх его побед и политических переговоров, которые вел он так искусно, ему много пособило изменившееся направление общественного мнения. Лига потеряла приверженцев между средним сословием, испуганным решительными поступками черни, повесившей нескольких из членов парламента. Во главе низшей массы стояли 16 начальников кварталов и несколько фанатических легистских проповедников. Но во мнении среднего сословия совершилась перемена. Признаков перемены было достаточно, между прочим, обличал ее упомянутый нами памфлет под именем сатиры Менипейской. Несколько молодых людей, его сочинителей, пародировали в нем различные направления лиги, влагая в уста вождей ее задушевные их мнения. Конечно, лига представлена здесь смешной стороны, но в этой книге было много и нравственного смысла. Она была великим фактом, выразившим общественное мнение, и, в свою очередь, подействовавшим на него. Многим она объяснила тайну их собственной мысли. В следующем же 95-м году Генрих помирился с папой, хотя он возвратился уже прежде к католицизму. Торжественный обряд возвращения совершен был, нельзя сказать, чтобы почетным для короля образом. Таким образом, король Наварский достиг той цели, к которой так осторожно и ловко шел он в продолжении многих лет. Достиг, несмотря на все препятствия, с которыми должен был бороться в качестве еретика, и которые, с другой стороны, представлялись ему со стороны Гизов. Он сел на престол, благословленный папою, принятый средним сословием. Но в массе осталось чувство недовольства и фанатической ненависти к отступнику. Этому свидетельством служила попытка на жизнь короля Шателя. Замечательно, что общественное мнение при каждом событии такого рода указывало на иезуитов как его виновников. Убийцы, конечно, не все были подучаемы членами этого ордена, но ответственность точно лежала на них вследствие их роковых учений. Война с Испанией шла вяло и кончилась миром в Вервене в 1598 году. Со стороны Испании Этот мир был признаком бессилия, она должна была...